Большая охота. Настя присела на струйку воды, толкнулась руками и покатилась вниз, разгоняясь все быстрее и быстрее, несколько раз крутанулась в петлях, взметнулась на трамплин, кувыркнулась в воздухе и с плеском вошла в воду, вскочила, мотнув головой, захохотала. «Боже мой! Я уже лет 30 с горки не каталась!» И несколько раз плеснула на своего спутника полными горстями брызг. Тут из трубы вдруг послышался низкий гул. Михаил метнулся вперед, и в тот же самый миг, когда из трубы вылетел бородатый загорелый мужик, подставил руки и кинул его дальше, Насте через голову. «Вау!» — крякнул тот, перевернулся и шумно ухнулся в бассейн недалеко от бортика. «Отходи!» Миша поспешно потянул женщину, заключив в объятия, и очередная толстая тетка шлепнулась в воду уже за ее спиной. «Похоже, моя королева, здесь лучше не задерживаться». «Вау!» — вынырнул из воды бородач, в несколько грибков отплыл в сторону, остановился возле Насти и Михаила, отер лицо. «Я искренне прошу прощения, никак не ожидал подобного. В общем, виноват. Надеюсь, у вас все в порядке?» «Вроде да». Михаил вопросительно глянул на спутницу, и Анастасия тоже кивнула. «Да, в порядке. А что случилось?» «Прошу прощения», — поморщился бородач. «Вылетая из трубы, я увидел впереди вас, но сделать ничего не смог. Потом ощутил сильный удар в поясницу и отлетел. Без синяка не останусь. Подумал, что ударил вас по голове или ударился о голову. Так у вас все в порядке?» «Не беспокойтесь», — уверил его молодой человек. «Угу». Настя болезненно поморщилась, и Михаил с тревогой взял ее за руки. «Что-то не так, моя королева? Тебя зашибло?» «Кажется, я вывихнула ногу», — призналась женщина. «Позвольте я посмотрю», — сходу предложил бородач. «Не беспокойтесь, я врач, причем травматолог». «Уверены?» — недоверчиво прищурился Михаил. «Клянусь Гиппократом», — размашисто перекрестился бородач. «К тому же здесь все под вашим контролем, лишнего себе не позволю». «Ладно», — болезненно присвистнула Настя и согнула правую ногу в колене. «Иногда мне кажется, что взрослым старше 25 вообще категорически запрещено подходить к детским аттракционам». Придерживая ее ступню левой ладонью, другой рукой бородач вполне профессионально, быстро и уверенно ощупал суставы женщины и ее щиколотку, продолжая рассказывать. «Детишки по 100 раз на дню со всяких горок скатываются и по турникам лазят, и так с 5 лет до 15, и хоть бы хны. Но стоит только взрослому хоть на миг сунуться в это царство ужаса, как без перелома еще никто не уходил. У меня как раз сейчас в отделении компания из 7 человек прибывает. Шли вечерком, с дня рождения, решили на пустующей детской площадке съехать с горки. Один раз». «Итого 4 сломанных ноги и 5 рук. Кстати, у вас все в порядке. Кости и сухожилия в целости. Возможно, связки потянули, но до вечера пройдет». Бородач отпустил ногу, раскинул руки и с громким плеском опрокинулся на спину. «Сильно болит?» — спросил Михаил. «Терпимо», — поморщилась Настя. «Давай попробую полечить». Молодой человек быстро поднял ее ногу, поцеловал ступню. Вот только от неожиданного рывка женщина опрокинулась в воду, причем булькнулась в нее с головой. Тут же вскочила, принялась брызгаться. Миша нырнул, отплыл в сторону. Настя наступать не стала. «Значит, болит», — посерьезнел молодой человек. Вернулся к ней, подхватил на руки. Прошел к лестнице, поднялся из бассейна, отнес спутницу к шезлонгу, аккуратно уложил на него коктейль. «Было бы неплохо». Молодой человек ненадолго отлучился и вскоре вернулся с 2 высокими стаканами, из которых торчали трубки с зонтиками. Один вручил спутнице, из другого сделал несколько глотков. «С мартини?» — удивилась женщина. «Ты же за рулем». «У меня молочный», — показал ей свой стакан Михаил. «Расскажешь, каков мартини на вкус?» «Ну нет», — со смехом отмахнулась Настя. «Больше ты меня на это не подловишь. Хочешь познать вкус, попробуй сам». Женщина протянула ему напиток. «Я за рулем», — напомнил Михаил. «Значит, не судьба», — Анастасия сделала пару глотков, откинулась на спину. «Как же тут хорошо! Посреди зимы и в тропиках! Спасибо, что вытащил! Давно не получала подобного удовольствия!» «Скорее всего, это потому, что телефоны остались в раздевалке», — усмехнулся молодой человек. «Уже 3 часа, как нам никто не звонил». «Мы здесь уже 3 часа?» — не поверила своим ушам женщина. «Как промелькнуло время!» «Это верно», — положил руку ей на ладонь Михаил. «Но баня все-таки лучше. Прогреться в парилке намного душевнее. Можно в следующий раз я приглашу тебя в баню?» «Даже не знаю. Компания ожидается большая?» «Очень. Ты и еще ты. И очень много тебя». «А тебя?» «И еще меня вот столечко», — с улыбкой развел пальцами молодой человек. «Тогда можно». Женщина приподнялась на шезлонге, потянулась к нему. Но едва ступня коснулась пола, Настя невольно поморщилась. «Болит?» «Да, кажется, я на сегодня нагулялась». Михаил допил свой коктейль, легко подхватил женщину на руки и уверенно понес к раздевалке. Одевшись и получив обратно в руки свой телефон, Настя активировала экран и покачала головой. «Ого! 22 вызова! Похоже, мне и вправду удалось неплохо отдохнуть. У Мила, кстати, опять позвонила. Что-то в последнее время очень заботливой стала. То месяцами не вспоминала, а теперь через каждый день жизнью интересуется». «Это да!» — еле заметно поморщился Михаил. Он вдруг понял, что, оказавшись рядом с Настей, совершенно забыл о своей верной воспитаннице, а ведь чародейка нуждалась в его постоянной поддержке. Свою оплошность ифрит исправил на следующий день. Совсем ранним утром, около полудня, шагнув из зеркала в кабинете дом Дорстроя 17, прямо в квартиру знаменитой Умилы Сохо. Здесь пахло горячим шоколадом, играла тихая музыка, шелестела вода в ванной. «Миша, я всегда рада тебя слышать!» Откуда-то издалека прозвучал женский голос. «Но зачем же звонить посреди ночи?» «Ты же волшебница, а не вампир, моя девочка!» Громко ответил гость. «Почему ты так боишься света?» «Еще немного, и ты начнешь просыпаться только после заката. Отдерни занавески, Умила, и твой день станет начинаться на 3 часа раньше». «Какой в этом смысл, если все приемы все равно заканчиваются не раньше 2 ночи?» Вышла из ванной женщина, завязала поясок длинного махрового халата. «До 4 часов утра я еще никогда не ложилась. Так какой смысл вскакивать с петухами? Я, слава богу, не доярка, чтобы до выпаса к коровнику поспевать». «Да уж, на доярку ты точно не потянешь», — усмехнулся ифрит. «Вот сейчас не поняла», — остановилась светская львица. «Мне обижаться или благодарить? Давай нежить, колись. Это был комплимент или оскорбление?» «Констатация факта», — ушел от ответа Михаил. «Куда ты пропала, волшебница? Уже невесть сколько времени ни ответа, ни привета. Я начал беспокоиться». «Мог бы просто заглянуть в галерею», — пожала плечами Умила. «Ты же знаешь, я прибываю там каждый день. Ну, или почти каждый. Для наших хлопот, моя девочка, галерея не самое удобное место. Лучше заниматься ими там, куда уж точно никто не заглянет. И где проще с одеждой. Раздевайся». «Разве можно так разговаривать с дамой?» — возмутилась женщина. «А пофлиртовать? Поговорить о Хемингуэе и Рембрандте? Угостить шампанским? Пообещать норковую шубу из шкурок ангорского кролика?» «Видел я вашего Рембрандта на этикетке с бормотухой. Кролик кроликом», — решительно ответил ифрит. «Так что скидывай одежду». «Как это романтично!» Ведьма потянула кончики узелка на поясе, повернулась к гостю спиной, позволила халату упасть с плеч почти до пояса, открывая взору мужчины изогнувшегося дракона. Тряхнула головой, рассыпая влажные волосы, и спросила. «Так хорошо, о премудрая нежить!» «Ты всегда хороша, моя неповторимая волшебница», — признал Михаил и потянулся губами к глазу дракона. И тут же отпрянул, словно бы уколовшись о невидимые шипы. Чуток помедлил, наклонился снова, осторожно принюхался. «Миша, что ты там застыл?» — повернула голову ведьма. «Неужели ты считала, что я этого не замечу?» Отступил на пару шагов назад колдун. «Что все проскочит само собой?» «О чем ты, Михаил?» Женщина вернула халат на плечи, развернулась всем телом. «Кто он?» — кратко спросил ифрит. «Ты о чем?» «Твой оберег наполнен силой настолько, что разве что не искрит», — скривился мужчина. «И пахнет горьким можжевельником. Это не твой прянично-парной аромат и не мой запах сосновой смолы. Ты допустила до своего тела и своего амулета какого-то колдуна. Так что давай, моя маленькая, признавайся, кто это такой?» «Вообще-то, Миша, я уже взрослая девочка», — гордо вскинула подбородок чародейка. «Я могу встречаться с кем захочу и когда захочу». «Я как бы догадывался, что в свои 35 ты не останешься целомудренной монашкой», — усмехнулся ифрит. «Однако ты впервые связываешься с чародеем, с сильным чародеем. Ты, кстати, в этом плане тоже зело хороша, волшебница. У вас родятся интересные дети». «Какие дети, нежить?» — презрительно фыркнула Умила. «Оглянись по сторонам. Кому в наше время нужны дети? Хлопот с ними тьма, пользы от них никакой. А если, не дай бог, все-таки родишь, то самых умненьких и красивых изымут органы опеки и продадут для развлечений богатым дяденькам». «Дети нужны тебе!» Михаил взял женщину за талию и привлек ближе к себе. «Ты ведьма, тебе надобна внучка, чтобы передать ей свою силу. Если ты не сможешь отдать наследнице свою магическую энергию, то не сможешь умереть. Твоя аура, твой рассудок останутся в гниющем теле, поддерживая его в полуживом состоянии. Ты окажешься в этой тюрьме невесть на сколько времени, без права на амнистию и досрочное освобождение. Самые сильные из чародеек способны держаться в таком состоянии веками, превращая земли вокруг себя в проклятое место. Поверь мне на слово, волшебница, тебе нужна внучка». «Зачем мне дети нежить, если у меня есть ты?» — пожала плечами Умила. «Когда я стану старенькой и немощной, ты меня просто выпьешь, только и всего». «Даже не надейся, хитрая ведьма», — мотнул головой ифрит. «Ты мне слишком дорога, чтобы я собственными руками стер тебя из бытия. Пусть я не в силах сделать бессмертной тебя, но я могу находиться рядом с твоими детьми и внуками, защищать их и оберегать. С теми, в ком сохранится твоя аура и в ком останется часть твоей души и плоти». «Вот видишь, нежить», — качнувшись вперед, в самое лицо ифрита прошептала женщина. «Мои дети, оказывается, нужны тебе, а не мне. Ну так и роди их сам. Зачем мне-то все эти многолетние муки?» «Если тебе не нужны дети, зачем ты встречаешься с мужчинами?» — отпустил ее Михаил. «Ах, да!» — громко хлопнула себя по лбу ведьма. «Я совсем забыла, что тебе уже 300 лет. Ты слишком старомоден, нежить. Открою тебе страшную тайну, Миша. В наше время люди встречаются для удовольствия. Просто для удовольствия. Современная медицина достаточно развита, чтобы сие удовольствие не сопровождалось всякими разными долгими и неудобными обременениями». «Видимо, да», — грустно согласился ифрит. «Я уже лет 200 как устарел. Мне становится все труднее понимать современных людей. Но я рад, что у тебя появился новый сильный покровитель. Прощай!» «Стой! Стой!» Умила метнулась к зеркалу и закрыла его своим телом. Да, всего несколько дней назад она невероятно радовалась тому, что получила защиту от древнего упыря. Что теперь Михаил не сможет безнаказанно сожрать ее с голодухи, что теперь ей не придется бегать за ним в поисках покровительства и защиты, ради силы для своих амулетов и денег для галереи. Что в минуту опасности она сможет выстоять не только без его помощи, но и против него самого. Но сейчас, когда женщина ощутила, что видит ифрита в последний раз, что он вдруг и навсегда исчезает из ее жизни, великодушно оставляя в объятиях наивного, бестолкового мальчишки, она испытала неожиданную боль, разрывающую душу. 20 лет! 20 лет ифрит постоянно был рядом, заботливый, мудрый, сильный, опытный. 20 лет он являлся частью ее мира, ее жизни, ее души. И самая мысль о том, что уже через миг она потеряет старого друга навсегда, это понимание стало нестерпимым даже для бывалой ведьмы. «Миша, стой! Не уходи!» — раскинула руки Умила. прости меня, Миша. Ляпнула по глупости, не подумавши. Я не со зла. Ну, прости меня, прости. Ты обижаешься, что я ничего не сказала тебе про молодого колдуна. Но он мне понравился, Мишенька. Может, статься, я в него влюбилась. А ты бы его съел. Прости меня, дуру, не устояла. Как ты могла, умила? Покачал головой Фрид. Мы провели вместе почти всю твою жизнь. Я учил тебя твоим первым заговорам и ножевому бою. Я был рядом, пока ты бессмысленно убивала время в институте. Я берег тебя от порчи и упырей. Я охранял тебя темными ночами и провожал, когда ты ссорилась с парнями. Ты выросла на моих глазах, обрела силу, мудрость и славу. Ты стала частью моей судьбы, моей души, меня самого. Для меня ты почти как дочь». «Как ты могла так со мною поступить? Как ты могла подумать, что я причиню тебе боль? Да я скорее сдохну от голода, нежели позволю тебе страдать, нежели допущу, чтобы из твоих глаз выкатилась хоть одна слезинка. Если ты не хочешь, чтобы я трогал твоего приятеля, тебе достаточно просто сказать, к чему все эти хитрости и обманы? Да, так сложилась судьба, что нам нужно избегать близости. Но хотя бы доверие. Неужели я не заслужил хотя бы его? Моя нежить!» Ведьма кинулась мужчине на шею, крепко сжала его в объятиях, поцеловала в щеку. «Прости меня, дурочку! Прости! Прости! Прости!» «Как ты могла так подумать?» Все еще возмущался Ифрит. «Ты сам всегда говорил, нежить, что в голодное время каждый сам за себя». Громко напомнила женщина. «Разве сейчас не голодное время?» «Но не в своей же семье, умила», — покачал головой Михаил. «Любой родитель скорее согласится сам на корм пойти, нежели станет жрать своих детей». «А тебя я считаю дочерью, так что перестань дурить. Пока твой чародей тебе нужен, я его не трону. Вдруг ты все же одумаешься и не станешь прерывать своего древнего рода? Зачем оставлять своих внуков сиротками?» «Ты только предупреди заблаговременно, когда он тебе все-таки надоест». «Хорошо, папа», — вымученно улыбнулась ведьма. «Значит, мир?» «А разве мы ссорились?» — погладил ее по голове Ифрит. «У нас с тобою все и всегда будет хорошо. Все и всегда. А теперь ответь, доченька, когда ты познакомишь меня со своим суженым?» И тут же ощутил, как женщина в его объятиях напряглась. «Умила?» требовательно спросил он. «Понимаешь, Миша?» Ведьма убрала руки с его шеи и немного отодвинулась. Ровно настолько, чтобы опустить голову и спрятать взгляд. «Ух ты!» Снова пригладил ее влажные волосы мужчина. «Кажется, как раз сейчас я услышу самое интересное. Понимаешь, Миша, он охотник на вампиров». Женщина приподняла голову, стрельнула взглядом из-под лобья. У него когда-то всю семью упыри истребили. Теперь он посвятил себя мести. К счастью, я Ифрит, а не вампир. Я не пью крови, я поглощаю энергию. «Миша, он не филолог, он убийца», — уточнила Умила. «Он ходит с посеребренным ножом и позволяет себя трогать. Если его начинают сосать, втыкает нож в сердце и зажигает на жертве Морину свечу». «Фу, какая гадость!» Брезгливо поморщился Ифрит. «Она же попусту сжигает всю колдовскую силу. Ему не нужна сила, ему нужна месть». «Да, моя девочка, умеешь ты выбирать себе друзей», — вздохнул Михаил. «Ладно, так и быть, стану держаться от него в стороне». «У тебя не получится», — прошептала ведьма и прикусила губу. «Не понял», — мужчина склонил голову на бок. «Понимаешь...» замялась женщина. «Понимаешь, в общем, я проболталась о твоем существовании». Ифрит громко втянул в себя воздух. «Ты ведь не сердишься, Миша?» торопливо спросила ведьма. «Что именно ты сболтнула?» сухо поинтересовался мужчина. «Ничего», торопливо мотнула головой Умила. «Просто обмолвилась, что бывает у меня в галерее древний и могучий Ифрит. И больше ничего, клянусь. Ты ведь не сердишься?» «По поводу того, что ты сдала меня профессиональному убийце со всеми потрохами?» «Какие пустяки?» — с явным сарказмом ответил Михаил. «Но я же не сказала ничего конкретного». Кроме того, что если охотник проследит за галереей, то рано или поздно он обязательно меня поймает. Ну ладно, подумаешь, немного не уследила за языком. Умила положила обе ладони мужчине на грудь. Миша, ты ведь мне как отец. А как поступают родители с оступившимися детьми? Порют, вскинул брови Ифрит. Прощают. Обеими руками ударила его по груди женщина и тут же чмокнула в щеку. «Все хорошо, правда? Давай я сварю тебе твой любимый кофе, по-турецки, и с капелькой коньяка». «Можно с целой рюмкой», — мрачно ответил мужчина. «Или со стаканом, если хочешь рассказать что-нибудь еще». «Да, папочка», — чмокнула его в щеку ведьма и тут же поцеловала в другую. «Конечно, папочка, проходи на кухню». «Я сейчас, я только переоденусь». Михаил кивнул, отправился в пахнущую какао-комнату, пересек ее и остановился у подоконника. Раздвинул занавески. Там за большими чистыми стеклами, лохматыми белыми хлопьями густо сыпался долгожданный снег. Услышав шорох, он обернулся и увидел в дверях кухни явственно растерянную Умилу, так и не сменившую свой халат на более подходящую одежду. Ведьма кашлянула, прошла к умывальнику. Откуда-то снизу достала бутылку коньяка, из сушилки извлекла стакан. Открутила пробку, наполнила емкость до краев коричневой жидкостью и протянула Ифриту. «Излагай!» — мрачно принял подношение тот. «Его показывают по телевизору». «Это хорошо или плохо?» «Понимаешь, Мишенька?» — глубоко вздохнула ведьма. «Когда он меня спросил, как мне удалось перебить так много вампиров, я сказала, что выдаю себя за знахарку, и упыри приходят ко мне сами в надежде меня сожрать». «Значит, ты тоже записалась в охотницы?» — криво усмехнулся Михаил. «Там только что прокрутили рекламный ролик». Умила явно пропустила его фразу мимо ушей. «В смысле, по телевизору. Великий маг и прорицатель Индира Су, остановившись в городе всего на 3 дня, дает единственное представление в концертном зале гостиницы «Устюг». Билеты можно заказать на сайте отеля. Миша, это он. Его фотография в ролике. Кажется, Руслан решил воспользоваться для своей охоты моим способом. Стать приманкой. И начал сразу с максимальной планки. «Гениально!» — одобрил Ифрит. «К началу представления там соберутся упыри со всех ближайших регионов. Перед выступлением его никто не тронет, чтобы пропажа артиста не привлекла внимания. Но после клоунады он гарантированный труп. Мои соболезнования соломенной вдове». «Что же нам делать?» «Тебе?» — Михаил задумчиво почесал в затылке. «Я так полагаю заказывать траурное платье. А я смотаюсь за своим любимым клинком. Нельзя же допустить, чтобы подобный праздник случился без меня». Свет не без добрых людей, и представление всемогущего мага и прорицателя Индиры Су кто-то запустил через стрим в прямом эфире. Так что не меньше 5 миллионов зрителей смогли увидеть на экранах своих компьютеров и мобильных устройств, как атлетически сложенный индус в синих с блестками атласных штанах, в алой шелковой рубашке и в челме со страусиным пером прыгал с разбегу в пляжную кабинку, чтобы выныривать из точно такой же на другом краю сцены. Исчезал в опадающем шатре, утопал в прозрачной бочке, танцевал в пылающем костре, проходил сквозь стены, а также творил еще много чего странного и непонятного. Скорее всего, создавал для зрителей какие-то яркие мороки, вызывающие в зале то возгласы восторга, то крики ужаса, то восхищения. Однако запечатлеть сии психомагические чудеса в цифре бесстрастная видеокамера оказалась не в силах. Михаил поневоле испытал уважение к фантазии мальчика, ухитрившегося превратить в потрясающее шоу всего лишь несколько простеньких заговоров на русалочье дыхание, хождение по огню и банальнейшее перемещение через зеркала. Зрители буквально пищали от восторга и отбивали ладони аплодисментами. Наверняка они были готовы завалить иллюзиониста цветами, но букеты относятся к тем вещам, которыми нужно запасаться заранее. Ифрит был уверен, что его восхищение замечательным фокусником со столь поразительными умениями разделило через интернет еще не меньше 1000 другой вампиров, оборотней и колдунов. когда довольный собою Индира Су, усталый, с заметно размазавшимся гримом и еще только раскланивался перед зрителями, Михаил на всякий случай проверил заточку сабли, спрятал ее в ножны, завернул в старую мешковину, переместился в торговый центр, сел за руль своей серебристой акуры и отправился в путь. К гостинице Ифрит приехал примерно за полчаса до полуночи. По его прикидке, к этому времени зрители уже должны были разойтись. Во двор колдун закатываться не стал, опасаясь ловушек. Если уж охотник на вампиров решил созвать к себе всех желающих, в гостях у него можно ожидать чего угодно, вплоть до пехотных мин и пулеметов. Михаил прожил долгую жизнь, и да, однажды уже напоролся на картечный залп в безлюдном месте за тихими воротами. Припарковавшись у засыпанного свежим снегом газона, Ифрит сходил к багажнику, достал из инструментального отделения длинный матерчатый сверток, после чего пискнул сигнализацией и отправился к забору. Постоял там, приглядываясь, прислушиваясь и принюхиваясь к обстановке. Вокруг отеля царила удивительная тишина, спокойствие, неподвижность, что показалось Михаилу весьма странным даже для столь позднего времени. Но не может постоялый двор быть унылым, как монастырь в конце Великого Поста. Даже в полночь там всегда найдутся недогулявшие пьянчуги, с громким гомоном вышедшие покурить, или играющие в снежки веселые подростки, или просто служащие, урвавшие минутку передохнуть и глотнуть свежего воздуха. Посему Михаил в близкие и удобные ворота соваться не рискнул, а отправился к пешеходной тропинке, ведущей к остановке. Но даже здесь не открыл калитку, а перемахнул через забор метрах в 10 от нее. И сразу увидел темную фигуру, таящуюся рядом со входом. Фигура повернулась на шум, сделала 2 шага вперед, громко спросила: «Ты еще кто?» «Посетитель», — ответил Михаил и, что есть силы, ударил хитреца свертком в солнечное сплетение. Сумрачный незнакомец негромко крякнул, сложился пополам, и Ифрит тут же вцепился зубами ему в загривок, сделал жадный глоток, еще один, потянул еще немного энергии и уронил совершенно обмякшее тело. Сладко зевнул, отер губы и одобрительно кивнул. «Молодец, дружище! Это была отличная засада!» Отсюда от калитки стало видно, как вокруг отеля снуют какие-то личности, как выезжают с парковки редкие автомобили, а вместо них закатываются другие. И парковка оказалась отнюдь не заснеженной, а черной, растаявшей, и окна в здании то загорались, то гасли, и шумы непонятные постоянно возникали там и тут. Все вместе взятое означало, что гостиницу и двор вокруг нее кто-то накрыл крепким мороком, скрывающим все происходящее внутри ограды от внешних взоров. Сделать подобное мог только очень сильный чародей, но никак не жалкий чудик, решивший поживиться возле калитки поздними прохожими. «Может быть, наш мальчик работает не один?» — заподозрил Ифрит. «Столь мощной иллюзии даже мне, наверное, не сотворить». Михаил вздохнул, сунул руку в сверток, нащупывая рукоять сабли, и осторожно двинулся вперед. То, что он подобрался к отелю по тропе, оказалось весьма удачно. На парковке творилась некая суета. Слышался звон железа, далеко в стороне разносилось пыхтение и стоны. По косвенным признакам хищники кушали травоядных. Вестимо представление индийского мага собрало к Устюгу слишком много самой разнообразной публики. И у этой публики имелись серьезные неразрешимые разногласия. Ифрит решил, что ему туда не надо, и вдоль стены пробрался до помойных баков. Там, само собой, находился служебный вход в какую-то кухню. Может, ресторана, может, столовой, а может, здесь все это было единым общим блоком. Михаил потянул створку, чуть выждал. Мягко и медленно, готовый увернуться при первой опасности, прокрался внутрь. За дверью пахло копченостями, пряностями, душистым кофе. Однако нигде и ничего не бурлило и не шкварчало, не творилось обязательной для подобных мест суеты. Разгадка странной тишины обнаружилась уже через несколько шагов. В комнатенке с двумя диванами и обитым клеенкой столом мирно посапывали два мужика в белых халатах и поварских колпаках и три упитанные тетки в косынках и передниках. «Умно!» Ифрит уже второй раз восхитился избранником Умилы. «Усыпить смертных — это правильно и дальновидно. И под ногами путаться не станут, и свидетелей творящегося непотребства не останется. И сразу видно, кто вампир, а кто нет. Если не спит, значит, не человек. Можно убивать без колебаний». Держа сверток наготове, Михаил пробрался в зал со столами и стульями. Стал протискиваться между ними. Внезапно амулет на его левом плече нагрелся так, что чуть не затрещал. Ифрит без колебаний рванул из свертка рукоять и со всего маха рубанул пустоту над столом. Послышался звон железа, из невидимости вывалился крупный, гладко бритый мужчина в темно-синем костюме. По виду менеджер среднего звена. Вот только вместо рабочего планшета он удерживал в руках длинную, примерно с метр, остро отточенную железяку. «Ух ты! Кирасирская сабля, если не ошибаюсь», — оценил оружие Ифрита незнакомец. «Отличная вещь! Настоящий антиквариат!» «Забавная шпага!» — с усмешкой похвалил клинок противника Михаил. «Сыромятина домашней ковки. Сам делал?» «Прощения просим! Обознались! Больше не повторится!» Менеджер попятился, ловко поднырнул под стол, сразу оказавшись метров на пять дальше, отступил к какой-то боковой двери и скрылся за ней. Беглеца можно было понять. Инструмент всегда уверенно раскрывает уровень мастера. Если человек выбирает для схватки кривой клинок с необычной балансировкой, значит, умеет им пользоваться, значит, прошел хорошую фехтовальную школу. С заточенной арматуриной на такого противника лучше не наскакивать. «Ладно, гуляй, я пришел не за тобой». Ифрит проводил осторожного упыря взглядом, после чего двинулся дальше, толкнул дверь ресторана, выбрался в холл с большими зеркалами на стене. Тут ему сразу показалось неуютно, слишком много открытого пространства, враг может внезапно появиться с любой стороны. Миша посмотрел на стрелки, указывающие путь к пожарному выходу, двинулся по ним. Вскоре оказался на лестнице, поднялся на второй этаж, выбрался в коридор. Стал пробираться вдоль стены, прислушиваясь и принюхиваясь. Впереди послышался звон, стук, ругань, громкий крик. Ифрит поспешил туда и увидел крупного, под 2 метра ростом парня в свободной шелковой рубахе и плотно облегающих брюках, чуть выше талии, туго опоясанного шелковым же кушаком. Паренек как раз склонился над дамой в сером трико. Он что-то проговорил, взмахнул рукой, распрямился. Над телом загорелся огонек, который быстро разошелся, окутывая мертвеца ослепительным коконом. «Неужели я лицезрею самого Индиру Су, великого и всемогущего?» — громко поздоровался Михаил. «Никак не ожидал столь великой удачи. Думал, тебя зарежут сразу после падения занавеса». «Ты станешь 8-м счастливчиком, добившимся свидания за последние 1.5 часа». Круглолицый, курносый и розовощекий индийский маг рубанул воздух тонким сверкающим мечом. Длинным и легким, как шпага, но плоским, с полуторной заточкой. Весьма изящным и аккуратным инструментом для причинения смерти, требующим для владения собой высокого мастерства. «Это будет интересно!» Пробормотал Ифрит и крутанул саблю, разминая кисть. «Развлекайся!» Индира Су сделал выпад, целясь в сердце. Потом еще раз. Он явно не надеялся на успех, а всего лишь проверял реакцию своего противника. И когда Ифрит дважды отвел клинок влево одним и тем же движением, на миг затаил дыхание, напрягся всем телом и ринулся в атаку. Именно задержка дыхания, а вовсе не движение клинка, выдали Михаилу начало атаки. И он тоже сделал шаг вперед. Меч устремился к сердцу Ифрита, но вдруг упал вниз, скользнул под парирующей саблей, снова начал подниматься вверх. Еще 300 лет назад этот прием под названием «перенос» всегда заканчивался смертью противника, если только для его проведения хватало места. Как раз место-то шагнувший навстречу юнцу Михаил и не оставил. Дернувшийся вверх прямой клинок оказался слева от тела, а вот сабля на свободе, и она резко рубанула противника по шее. «Ой!» Паренек успел пригнуться, но обратным движением клинок резанул его по плечу, распоров рубашку и окрасив ее кровью. «Вот же напасть!» «А ты как думал?» — рассмеялся Михаил и резко уколол его в живот. Индира Су успел с полуоборотом отбить выпад. Ифрит тут же отпрянул, и стремительный взмах меча разрубил воздух. Паренек без промедления уколол. Михаил встретил сталь на обратную сторону клинка, резко вскинул оружие вверх, удерживая меч на перекрестье эфеса, и тут же рубанул, благо противник на миг остался совершенно открытым. Юный чародей вовремя отпрянул, но кончик сабли все же оставил на его рубашке еще один разрез. «Умри!» Пользуясь тем, что сабля ушла далеко вниз, Индира Су сделал длинный выпад, пытаясь достать кончиком своей сверкающей железки до сердца врага. Однако ифрит чуть повернулся, отмахнулся от меча, зажатым в левой руке свертком, и, продолжая вращение, что есть силы, рубанул в воздух на уровне груди. Увы, движение оказалось слишком медленным, и юнец благополучно отскочил на безопасное расстояние. «Неплохо рубишься для малолетки, колдун», — похвалил паренька ифрит. «Еще никто из моих врагов не прожил так долго». «От такого слышу!» — огрызнулся Индира Су и яростно устремился вперед. Снова длинный выпад, снова принятие меча на перекрестье эфеса, быстрый режущий удар, и на шелковой рубашке появился еще один разрез. «Вот же кошкин дом!» — ругнулся паренек, приглядываясь к врагу и медленно двигаясь влево по широкой дуге. «Не огорчайся так, дружище!» — приободрил его ифрит. «Рубашка все равно на выброс». Индира Су сделал еще пару легких выпадов, прощупывая оборону противника, затаил дыхание. И Михаил начал поворачиваться еще до того, как паренек сделал выпад. В этот раз юный чародей попытался уколоть его ниже пояса. Но ифрит опять отвел клинок свертком, провернулся, оказываясь почти вплотную к врагу, и резанул его саблей между ребрами, без замаха, но, что есть силы, намереваясь пропороть упитанную тушку до самого позвоночника. Однако парень каким-то невероятным чудом вывернулся, уйдя дальше вперед, и мало того, что отделался от смертельного удара всего лишь глубоким порезом, так еще и ухитрился ударить Михаила оголовьем меча точно в висок, причем с такой силой, что у ифрита искры из глаз посыпались. Михаил рефлекторно отступил в сторону и дважды перекрестил саблей воздух перед собой, чтобы не проткнули, покуда он приходит в себя. «На!» — совсем рядом выдохнул юный чародей. Михаил отмахнулся на звук, железо звякнуло о железо. Индира Су сделал перенос, снова промахнулся, ударил эфесом. Ифрит поднырнул и, уже окончательно приходя в себя, вскользь резанул паренька поперек живота. «Он здесь! Держи!» Краем глаза Михаил заметил движение слева, резко отступил и повернулся спиной к стене. Юный чародей поступил хитрее и прыгнул в висящее там же зеркало. «Держи!» На ифрита бежали двое одетых в камуфляж мужиков с мечами. Свои, чужие. Колдун не стал разбираться в деталях. Отмахнулся от первого клинка свертком, вогнал саблю врагу в солнечное сплетение, и когда тот охнул от боли, крепко вцепился зубами в горло, делая глубокие глотки и прикрываясь от второго противника телом жертвы. Для насыщения ему хватило всего нескольких секунд. Михаил стряхнул обмякшую тушку упыря с клинка и с кривой усмешкой посмотрел на второго. «Ах ты, мразь!» Взревел тот и рубанул мечом из-за головы, со всего размаха, словно бы не сражался, а дрова намеревался колоть. Ифрит принял клинок на изгиб сабли, позволив ему соскользнуть до перекрестья рукояти, откинул в сторону и обратным движением вогнал острие бедолаге под мышку. От холодного железа глубоко в груди у мужчины перехватило дыхание, и Михаил без опаски привлек его к себе, крепко обнял и жадно впился зубами в горло. Сделав несколько глотков, бросил тело на пол, сладко потянулся, передернул плечами. Причмокнул, бросил критический взгляд на неподвижные жертвы, задумчиво поморщился. Здесь было отнюдь не его поле битвы. Групповую свалку затеял умилен хахаль, Ему бы по совести и прибирать. Однако въевшаяся в плоть привычка не оставлять за собой никаких следов взяла в Михаиле верх. Посему ифрит вспорол на обоих погибших одежду и их же кровью нанес на животы иссушающие руны свободной воды. Вытер саблю, с нею наготове встал перед зеркалом, мысленно еще раз похвалив юного кудесника. Индира Су, как оказалось, был парень очень даже не промах. Во-первых, чародей накрыл мороком отель, избавив и себя, и гостей от внимания соседей и любопытства полицейских патрулей. Во-вторых, он усыпил смертных, одновременно и обезопасив их, и избавившись от свидетелей. В-третьих, он перемещался по отелю с помощью зеркал, тем самым добившись для себя огромной форы. Ведь гости-упыри не знали, где развешаны в гостинице зеркала, а потому не знали, куда ведут все эти магические двери, и пользоваться ими не могли. Охотник же на вампиров заранее проверил, что и где висит, как выглядит, и теперь мог внезапно появляться в неожиданных местах и нападать в удобный для себя момент. Но самое главное, юный фокусник смог собрать в одно место сразу очень-очень многих вампиров. Между тем, единством мысли упыри никогда не отличались. Трудно дружить с теми, кто кормится с тобой из одного и того же источника. Фактически постоянно тебя обжирает. На памяти Михаила вампиры сбивались в стаи только в самые тучные годы. Причем очень ненадолго. Как только выяснялось, что у банды из пяти упырей еды имеется только на двоих, судьба коллектива становилась предсказуемой и скоротечной. В общем, мышление вампиров всегда опиралось на принцип: чем меньше хищников, тем больше дичи. И потому, встретив на дороге одновременно своего сородича и колдуна, вампир предпочитал нападать на сородича. Ибо колдун — это просто еда, он безвреден. А вот сородич есть опасный конкурент, способный тебя этой самой еды лишить. В гостиницу сегодня вечером набилось, наверное, больше сотни упырей. Так что на каждого вампира, убитого лично Индирой Су, придется как минимум десяток хищников, истребленных ими же самими в безжалостной междоусобице. Вестимо, сегодняшняя бойня войдет в историю как самая крупная резня со времен альбегойского истребления, покачал головой ифрит. Зато мальчишка, скорее всего, уцелеет. Уж больно ловок он, шельмец. Пока колдун выжидал, ни в зеркале, ни в коридоре более уже никто не появился. Тем временем обе тушки усохли до состояния порошка. Михаил, осторожно косясь на гладкое стекло, сложил трофейное оружие и одежду. Свернул тряпье в узел, окончательно уничтожая все следы своего здесь пребывания. Вогнал саблю обратно в ножны, в матерчатый сверток, собрал все барахло в охапку и шагнул в зеркало, возвращаясь прямо к себе домой. Ифрит был сыт. Ифрит наелся по самое горло и даже больше, до кончиков ушей, до гудения в голове, до кругов в глазах. А раз так, он не видел никакого смысла оставаться в отеле дольше, ровно как и пробираться к машине через возможные засады и поединки. Пусть до завтра Акура у газона постоит, ничего с ней за день-другой не случится. Все, на что хватило сил у обожравшегося колдуна, так это добрести до кровати и упасть на покрывало прямо в одежде. Здесь ифрит закрыл глаза и на некоторое время провалился в небытие, ибо блаженную негу не прерывало никаких мыслей и никаких желаний. Прошло, наверное, часа два, прежде чем его слегка отпустило, и Михаил смог шевелиться, не опасаясь заискрить или расплескать поглощенную съеденных вампиров силу. Поднявшись, он наконец-то скинул с себя одежду, сходил в ванную, принял прохладный душ. Немного освежившись, затопил камин. Разворошил принесенное из отеля тряпье, нашел в одной куртке телефон, бумажник с правами, пачкой долларов и банковской картой, в штанах паспорт и две спрятанных под обложку банковских карты. Открыл страничку с пропиской и даже прищелкнул языком. «Ого! Город Череповец! Далеко же вас занесло, гражданин!» Михаил перелистнул страницы. «Гражданин Ерохин Матвей Матвеевич! И вас, гражданин Игорь Бегунков из Звенигорода!» Это ифрит посмотрел уже на права. Похоже, наш юный Индира Су и вправду сумел собрать всю кровожадную нежить из всего европейского региона. Мальчик молодец, славно окружающую местность зачистил. Его стараниями скоро вокруг наплодится юных ведьмочек и колдунов, а как кроликов. Ешь не хочу. Дрова тем временем разгорелись. Ифрит бросил тряпки в пламя, а банковские карты отложил на полку для Умилы. Волшебница умела выдаивать все их практически досуха. Разобрал телефон, вынув симку и аккумулятор. Бросил в ящик комода. Документы пролистал еще раз и тоже метнул в пламя. «Кажется, теперь все», — решил он и добавил поверх истребляемых улик охапку хвороста. Камин тут же радостно загудел, дохнул жаром. Ифрит опустился в кресло, блаженно щурясь на ослепительные языки пламени. И почти сразу на полочке загудел его телефон. Воришин подумал, глядя на смартфон, но все-таки встал, поднес экран к глазам. Удивленно вскинул брови, ответил. «Ты еще не спишь, моя королева? Мне показалось, что ты тоже шантажист. Чем занимаешься?» «Скучаю в одиночестве, ваше величество», — вернулся в кресло Ифрит. «Грущу, тоскую. Вдобавок меня на некоторое время лишили служебного авто. Я чувствую себя как на привязи». «Возьми такси», — посоветовала Настя, заставив мужчину откинуть голову и улыбнуться. «Ты ревнуешь, моя королева? Ты мне не доверяешь? Неужели ты думаешь, что я сбежал от тебя ради разврата и похоти?» «Я слышу в телефоне странные звуки. Это музыка?» «Это хруст костей, моя королева. Я кушаю жареную курицу. В одиночестве, между прочим, кушаю». «Чем докажешь?» — весьма прямолинейно спросила Анастасия. Похоже, его недавняя жертва ныне уверенно ощущала шантажиста своей личной безропотной собственностью. Ифрит даже и не заметил, когда именно в их отношениях случился этот интереснейший переворот. «Я чего-нибудь придумаю», — пообещал Михаил. «Дай мне полчаса, хорошо?» «Полчаса», — ответила Настя. Мужчина кивнул, отключился. Взялся за кочергу, постучал по ветвям пылающего хвороста, поворошил угли. Но законы природы обмануть невозможно. Сгореть мгновенно дрова не могли, как ни подгоняй. Ифрит подумал, потянулся к телефону, нажал кнопку вызова. «Насколько я помню, ты не ложишься раньше 4, моя волшебница. Значит, я тебя не разбудил?» «Говори скорее, нежить!» — хорошо слышно сглотнула ведьма. «Ты за кого больше тревожишься, волшебница? За меня или за него?» — поинтересовался Михаил. «Ты его убил?» — испуганно спросила Умила. «Нет, только поцарапал. Так что можешь не паниковать». «Он убил тебя? Как же я тогда с тобой разговариваю?» «Ты же магическая нежить, с тебя станется», — рявкнула чародейка. «Почему ты считаешь, что мы обязательно должны друг друга зарезать? Ты ифрит и охотник на колдунов. Он колдун и охотник на ифритов. Как еще может закончиться ваша встреча?» «Я испортил ему рубашку. Он оставил мне шишку на виске», — раскрыл итоги поединка Михаил. «Вообще-то я звоню, чтобы ты не беспокоилась. Твой паршивец, похоже, намного сильнее, умнее и подготовленнее, нежели мы с тобой ожидали. Ничего ему вампиры не сделают, отобьется. Это если ты боишься за него. А если за меня, то я уже дома». «То есть на Руслана ты не охотишься?» «Зачем?» — искренне удивился Ифрит. «Я ведь не человек, я не убиваю для удовольствия. Сейчас я сыт, так что ближайший месяц я вне игры». «Если у тебя в галерее появятся гости, обо мне можешь не думать. Развлеки охотой своего нового приятеля». «Спасибо, нежить!» — всхлипнула трубка. «Я тебя очень люблю». «Ты чего там, плачешь?» — не понял Михаил. «Нет, я тут нервничаю», — повысила голос Умила. «В смысле, пью. Бутылка бурбона почти закончилась. Думаю, не достать ли еще? Компанию составишь?» «Я бы с радостью. Но как бы твой воздыхатель не ввалился без приглашения похвастаться победой? Он ведь знает, где ты живешь». Ведьма надолго замолчала, потом вдруг сказала. «Ладно, баиньки пора». И отключилась. Ифрит хорошенько поворошил кочергой почти прогоревший хворост. Разбил на угли. подумал, снова взялся за смартфон. «Я тебя не разбудил, моя королева?» «Нет», — кратко ответила Настя. «Готова ли ты исполнить одну мою просьбу?» «Какую?» — немного потеплел голос женщины. «Полностью разденься, завяжи себе глаза, затем ляг в постель поверх одеяла». «Эки ты фантазер!» «Что выросло, то выросло. Так ты исполнишь мою маленькую прихоть?» «Ладно, будь по-твоему, шантажист», — многозначительно ответила Настя. «Сейчас. Я ищу. Я открываю и закрываю ящики. А-о, вот она. Я нашла бархатную повязку. И сейчас я сама добровольно завязываю себе глаза. Теперь я распускаю поясок халатика. Я развожу в стороны его ворот и медленно роняю со своих плеч». Слушая ее речь, ифрит набрал воды в пустой пакет из-под сока, залил в камине угли, закрыл дверцу, затем задвижку трубы. И раз уж Настя в этот миг находилась у себя в постели с завязанными глазами, без опаски вошел в зеркало. «Я роняю на пол свой лифчик, оглаживаю обнаженную грудь», — услышал Михаил из комнаты, осторожно заглянул в дверь. Анастасия, поджав ноги, сидела в постели перед ноутбуком, одетая в длинную бежевую футболку, протертую до дыр, но явно очень любимую. Набирала что-то на клавиатуре и одновременно мурлыкала по телефону. «Я завела большие пальцы под край своих трусиков и начинаю...» «Вот и верь после этого женщинам», — громко сказал Михаил. Хозяйка резко взвизгнула, скатилась с постели и спряталась за ней, высунулась над углом кровати. «Как тебе это удается, шантажист? Я совсем не слышала, как ты вошел». «Значит, говоришь, ты завязала себе глаза и снимаешь халатик», — ехидно напомнил поздний гость. Настя чуть приподнялась, дотянулась до компьютера и захлопнула его крышку, запыхтела, зашуршала и отшвырнула в сторону футболку. «Прости меня, милый». Она наконец-то выпрямилась во весь рост, теперь уже действительно обнаженная, и вышла ему навстречу. «Клянусь тебе, мой долгожданный, я все, все, все искуплю». Настя закинула руки Михаилу за шею, крепко поцеловала и потянула к себе.